Глава 37. «Про драку в музее мы слышали», — усмехнулась я. Геннадий решил уничтожить картину, автором которой была Анна Григорьевна. «Господи!» — всхлипнула Ксения. «Это пустяк!» «Ох, прости, Аня, понимаю, тебе неприятно, но на фоне всего остального картина значения не имеет». «На фоне чего?» — спросил Иван. Ксения показала на пустой стакан. «Пожалуйста, дайте воды». Димон, который ранее поставил перед каждым участником беседы чашки с кофе, взял со стола бутылку и открыл пробку. Гена долго бесился. Потом стал свою книгу про Клотильду переделывать. Зачитывал мне вслух новые главы. Он там приводил данные о том, что все шляхтины умерли. Мне все это слушать надоело. Мы же с Аней сестры, родные. Да, она меня не любит, но я к ней сердцем прикипела. Мне плохо от того, что мы не общаемся. А Гена все гаже и гаже про Аню писал. Единственное, что меня успокаивало, это уверенность в том, что никто никогда его опус не опубликует. Я себя крепко держала в руках. Очень хорошо помню день, когда сорвалась. Бесконечно черный понедельник. Утром я попала в аварию. Сама осталась цела, но багажник всмятку. В меня лихач влетел. Прихожу на работу, узнаю, что покончил с собой пациент, про которого я его матери накануне сказала: «Дима молодец, лечение наконец-то дало эффект. Главное, регулярно пить таблетки и осложнений не будет». А он ночью из окна выпрыгнул. Мать меня в смерти парня обвинила, дескать, из-за слов врача она ослабила контроль над сыном. Для полноты счастья вечером я упала, подходя к подъезду. Вхожу в дом, настроение хуже некуда. И тут Гена: «Не здравствуй, мама, не как дела?» — спросил только. «Пожрать чего купила?» Я молча на кухню двинулась, а там гора грязной посуды, в холодильнике пустыня. Гена опять: «Ужин принесла?» — я ответила. «Так дома много продуктов было», — сын рассердился. «Приятели заглянули. Мне что, водой из-под крана их угощать?» Я сделала ему замечание. «Ты весь день дома, я на службе». «Неужели не мог убрать за гостями?» — он завопил. «Хозяйство вести — это бабское дело». Я развернулась и ушла в свою спальню. Только переоделась, сын входит. «Ладно, мам, не дуйся. Послушай, я гениально написал». И новая порция дерьма про Аню. Если кратко, то шляхтиных нет, они все убиты. Есть документ, его Гена процитировал. Приказ о расстреле всех дворян с такой фамилией. Значит, Анна — самозванка. Я оторопела. «Гена, где ты эту бумагу раздобыл?» Сын ответил: «В архиве». И стоит с честным-причестным видом. Я сразу поняла, что он все выдумал, и сорвалась. Все ему высказала. Не помню, что наговорила, накипевшее вылила. А в ту ночь мне в командировку надо было надолго улетать. Я уехала, когда сын спал. Вернулась, а он тихий, дома порядок. Меня поцелуями встретил, попросил: «Мамочка, устрой меня ко Льву Владимировичу. Хочу стать, как он, чайным сомелье». Затем стал каяться, извинялся, что не работал, и я... «И ты ему поверила», — сказал Орлов. «Мамы, они такие». Когда Ксюша мне позвонила и воскликнула: «Левушка, ты благотворно повлиял на Гену, он хочет заниматься чаем», я подумал, что парень врет. Желания работать у него ноль. Он отвратительно вел себя по отношению к матери. Ксюша же, по моей подсказке, перед командировкой отрезала Герасима от денег, закрыла его карточку. Лентяй на метро пару раз проехал, бабок-то на бензин не было. В ресторане не поешь, плохо дело. Вот он и решил паиньку изобразить. Но поскольку лоботряс скумекал, что мы вот-вот с Ксенией поженимся, то решил одним выстрелом зайчика и медведя укокошить. Ко мне на службу попросился. И мать рада, и со мной он отношения наладит. Я так думал, но взял балбеса к себе. Не мог Ксюне отказать. И прямо поразился. Гена не опаздывал, безропотно полы мыл. Я велел ему в кладовке убрать, так он прямо расстарался. Был момент, когда я решил, может, Генка и впрямь за ум взялся. Потом он стал просить научить его с чаем работать. За один день эту науку не освоишь. Я с ним усердно занимался, в лабораторию пустил. Вскоре Геннадий заболел, простыл. С каждым случиться может. Ксюша подтвердила, что сын дома сидит. Только ее самой-то в квартире не было. Утром уехала, Гена чай с малиной пьет. За полночь вернулась, сынок на температуру жалуется. И вдруг приходит ко мне Татьяна со старой банкой, с реликвией, которую Орловы как память хранили. А в ней чудовищно мерзкая смесь. Геннадий испоганил мой чай. Решил, что я не догадаюсь, кто банку спер. Этот изгадил мой чай. Иван Никифорович поднял руки. «На секундочку остановитесь. Елена Васильевна, как вы получили упаковку с чаем?» «Она оказалась среди подарков на мой день рождения», — объяснила дочь Анны. «Народу пригласили много. Презенты ставили на отдельный стол. Потом все скопом домой привезли». «Вас не удивила банка с чаем?» — поинтересовалась я. «Вроде на такое торжество принято дарить что-то солидное». Елена засмеялась. «Для начала поясню. Есть сорта чая, которые стоят как иномарка. И друзья знают, что мы с мамой любим чай. Только Анна Григорьевна предпочитает состав со специями – корица, ванилин, гвоздика и прочее. А я безо всяких добавок. Покупаю все, что кажется мне интересным. Рада найти нечто редкое. Если едем за границу, я первым делом спешу местный чай попробовать. Собираю рецепты. Слышали о пивной заварке?» «Нет», – призналась я. Лена сказала, «так я и думала. Зайдите ко мне в Фейсбук. Я там веду просветительскую работу по чаю. Понимаю, что не всем по карману китайский жемчужный голубой, не каждый любит и понимает вкус хорошего листа. Поэтому, кроме моих рассказов об элитных сортах и меланжах, я веду рубрику «Чаек от Анны». Там мамины рецепты с корицей, апельсином, шоколадом, какао. Кстати, на этот раздел больше откликов, чем на мой. К сожалению, люди обожают не качественный чай, а барахло. Мама, прости». «Но райский сад детства Анна Григорьевна не стала пить», — подчеркнул Димон. Старшая Шляхтина поморщилась. «Елена подсмеивается над моими чайными церемониями. Ей все, что со вкусом, не по нраву. А я не люблю пустую заварку. Но если там корица, то она должна присутствовать в виде палочек. Ежели заявлены фрукты, то они нарезаны кусочками. Я не намерена пить раствор химикатов». Я стала после праздника разбирать подарки. Открыла жестянку, перебила ее Елена. Оттуда так завоняло, кто-то другой мог бы в восторг прийти. Но я-то знаю, что натуральная корица издает тонкий, ненавязчивый аромат. А из банки прямо как из ларька с дешевым мылом в нос ударила. Фу, сама такое пить не стану. И маме не позволю. А домработнице это в самый раз. Не выбрасывать же. Елена осеклась, потом понизила голос. «В чае что-то нехорошее было?» «Да», — подтвердил Илья, который сидел до этого момента молча. «Но я никак не мог понять, какое растение подмешали. Пошел сначала по ложному пути. Случайно узнал про фрукт вантри. Мой приятель, редактор, читал книгу Геннадия Бурбонского. Там упоминался этот плод. Им легко отравиться, и все решат, что смерть естественная. А в Москве нашлась женщина, специалист по ядам, которая знакома с этим плодом». «Вантри! Гонкина!» — воскликнула Анна. «Она сумасшедшая!» «Вы ее знаете?» — на всякий случай спросил Коробков. «Господи, да конечно!» — воскликнула Шляхтина. «В красоте Парижа используют яды, например, ботокс. Но у нас, кроме него, есть оригинальные разработки. Марина Анатольевна — прекрасный специалист. Она у меня заведует лабораторией токсинов. Мы предлагаем уникальную услугу – подбор яда именно для вас. В малых дозах он дает невероятный эффект омоложения. У нас лучшая в России коллекция. От змеиного яда всех видов до редчайших. Повторяю, Марина – профессионал наивысшего полета». «Но этот фрукт вантри! Никто его никогда в глаза не видел, о нем не слышал. Одна Гонкина в курсе. Мечтает организовать экспедицию в Бразилию. 100 раз у меня денег на это просила. Пишет про этот вантри во всех соцсетях, каждый день. У нее идеи фикс. Он ей повсюду мерещится. Не спрашивайте, где она о нем сведений нахваталась. В клинике сотрудники только смеются. Марина каждому из них по 5 раз сагу про гибель английских ученых пересказала. Ходячее безумие. Но в остальном она гениальна. А поскольку все талантливые люди С заскоками я ей в антре прощаю. Мне она тоже про этот фрукт рассказала, когда впервые на чай взглянула, вздохнула я. Правда, потом призналась, что не знает, какое в нем растение. Гонкина посвящает в антре стихи в прозе, усмехнулся Димон. Она начала их публиковать в том же месте, где Геннадий выставил первую версию своего романа. Что интересно, в нем нет ни слова про Вантри. Там Клотильда владеет черной магией и наводит на всех порчу. А потом появляется новый вариант книги, где девицы травят людей с помощью Вантри. Под дифирамбами Гонкиной ядовитому плоду народ задает вопросы. Главный такой. «Что за зверь Вантри?» Марина Анатольевна, похоже, этого только и ждет, и тут же рассказывает историю про приключения англичан в Бразилии. Жаль, я сразу не догадался пробежать по всей ленте, прочитать, что там выставлено. Думаю, Гена, который пасся в загоне для писателей каждый день, прочитал про Вантри, вдохновился и переделал книгу. «Я, в конце концов, разобрался, что было в чае», — сказал Илья.